Глава третья. Рассказы про Румянцева, Пречистенский дворец, народные гуляния на Ходынском поле, фейерверк и парадные спектакли, устройство праздников по плану Екатерины II, присутствие императрицы на праздниках, приезд турецкого посла, парадный прием турецкого посланника Абдул-Керима, подарки султану. Главнокомандующий Москвы князь Волконский. Характеристика этого вельможи. Ассигнационный банк в Москве. Первое появление ассигнации. Меновые лавки. Фальшивые ассигнации. Пугачевский бунт. Толки о нем в Москве. Привоз Пугачева в Москву. Суд над Пугачевым и казнь его на болоте. Приезд императрицы в Москву. Реформы Екатерины II и разные милости. Указ об экипажах и ливреях. Пребывание государыни в Москве. Неожиданное предложение привело графа в большое замешательство, тем более что он считал Румянцева как бедного дворянина, недостойным руки своей дочери. Государь тотчас отгадал мысль Матвеева. «Ты знаешь, — произнес он, — что я его люблю, и что в моей власти сравнять его с самыми знатнейшими». Нечего было делать графу. Пришлось согласиться на желание такого свата. 19-летняя дочь графиня Марья Андреевна была объявлена невестою Румянцева. Существует еще другое предание про эту свадьбу. Бывшая еще в девушках, графиня Матвеева была замечена Петром I, и однажды Петр из ревности, рассердясь на нее в Екатерингофе, телесно наказал ее на чердаке из своих рук и вскоре после того, против желания ее родителей, выдал за неимущего дворянина Румянцева. После свадьбы Румянцев был произведен в бригадиры с пожалованием ему нескольких деревень. В царствовании императрицы Екатерины I и Петра II он быстро шел по службе, но в грозное время временщика Берона за отказ принять должность главноуправляющего государственными доходами был лишен чинов и знаков отличия и сослан в Казанскую губернию на жительство. Там 3 года как преступник под строгим караулом влачил он бедственную жизнь. Наконец был прощен и назначен губернатором в Казань, а потом в Малороссию. При императрице Елисавете Петровне он получил пост полномочного посланника в Константинополе. Затем с успехом занимал на конгрессе ВАБО место полномочного от российского двора, где успел склонить шведских министров к выгодному миру для России, за что и награжден графским титулом. Он вскоре после этого и умер в 1749 году, 70 лет от роду. Жена его, графиня Марья Андреевна, скончалась 4 мая 1788 года на 90-м году от рождения и погребена в Невском монастыре в Благовещенской церкви. Сын фельдмаршала, граф Николай Петрович, был большой любитель и собиратель древностей, рукописей, редкостей и разных диковинок. Музей его теперь известен в Москве. Граф имел свой дом на Покровке, и там во многих комнатах на потолках были рисованные и барельефные изображения баталий, где участвовал его отец Задунайский. Этот дом впоследствии купил какой-то купец и соскоблил и счистил все эти славные воспоминания. Сын фельдмаршала живал неподолгу в Москве. Он служил в Петербурге и был канцлером до 1812 года. Под конец своей жизни граф Румянцев отличался большими странностями. При нем самым приближенным человеком состоял его домашний шут, гермафродит Ион Иванович, или, как тогда все называли, Анна Ивановна. Последний ходил в чепце и женском капоте, вязал чулок и шил в пяльцах. Этот шут отличался крайне сварливым характером, брюзжал и злился на всех и часто дрался. Колотушки его нередко попадали и на долю самого графа, который сносил их с христианским смирением. По рассказам, этот шут после таких побоев приносил к Румянцеву всегда горсть медиков в вознаграждение за побои, и на эти медные деньги граф покупал деревянное масло, которое и теплил перед своим образным киотом в спальне. Время пребывания императрицы в Москве, как мы выше говорили, ознаменовалось народными праздниками. Все эти празднества были устроены по мысли государыни. Вот как она излагает свои планы празднеств в письме Гримму. «Так как вы говорите мне о праздниках по случаю мира, послушайте, что я вам расскажу, и не верьте всем вздорам, которые пишут в газетах. Сочинили было проект, похожий на все праздники. Храм Янусу, храм Бахусу, храм дьяволу и его бабушке и приглупые аллегории, нелепые уже потому, что они были чудовищно громадны. Это были гениальные усилия породить что-то, вполне лишенное здравого смысла. Сильно рассерженная этими великолепными и обширными проектами, которые я отвергла, я в одно прекрасное утро призвала своего архитектора Баженова и сказала ему: «Друг мой, в 3 верстах от города есть луг. Вообразите себе, что этот луг — Черное море, что из города доходит до него 2 путями. Ну так один из этих путей будет Дон, а другой — Днепр. При устье первого вы построите обеденный зал и назовете его Азовом. При устье другого вы устроите театр и назовете его Кинбурном. Вы обрисуете песком Крымский полуостров и поставьте Керчь в Еникале, 2 бальные залы. Налево от Дона вы расположите буфет с вином и мясом для народа. Против Крыма вы зажжете иллюминацию, чтобы представить радость 2 империй о заключении мира. За Дунаем вы устроите фейерверк, а на той земле, которая должна представлять Черное море, вы расставите освещенные лодки и суда. Берега рек, в которые обращены дороги, вы украсите ландшафтами, мельницами, деревьями, иллюминированными домами, и вот у вас будет праздник без вымыслов, но зато прекрасный и особливо естественный». Мой друг, восхищенный этой мыслью, тотчас схватился за нее, и так готовится праздник. «Я забыла вам сказать, что направо от Дона будет ярмарка, окрещенная именем Таганрога. Правда, что море на твердой земле не совсем имеет смысл, но простите этот недостаток». Празднества, как мы уже говорили, вышли чрезвычайно удачны. Благодаря простору не было ни одного несчастья, которое бы омрачило народное веселье. Народное гулянье открылось на Ходынке 21 июля. Торжества начались с утра этого дня и тянулись несколько дней подряд. На поле, как мы уже говорили, были построены разные крепости и города с турецкими названиями. Были здесь залы бальные и обеденные, стоял и театр, был выстроен и потешный деревянный дворец. Впоследствии он был перенесен на Воробьевы горы и поставлен на каменные подклети, оставшиеся от прежних царских теремов. Кругом этого дворца разбит большой сад и аллеи. Все постройки на Ходынском поле были сделаны на турецкий образец с разными вычурами, башнями, каланчами, с высокими минаретами, как при мечетях. На поле была устроена огромная ярмарка или базар на восточный манер. Стояли кофейные дома, давалось народу даровое угощение, обеды и разные театральные представления. Места для зрителей были устроены на подмостках в виде кораблей с мачтами и парусами в разных местах, которые названы именами морей, как Черное, Азовское, где река Дон. На острове Фанагории устроен театр для балансеров. В Азове и в Ногайских ордах стояли обеденные столы с жареными быками с золочеными рогами. На каланчах били фонтаны вином. С прибытием государыни на поле празднеств был подан сигнал к началу пиршества. Многотысячная толпа быстро расхватала все яства. Государыня смотрела на гуляние с красиво устроенной для нее галереи, на которой стояла роскошно отделанная серебром и покрытая тигровым бархатом и белым атласом с букетами мебель. В окнах галереи виднелись фарфоровые вазы с цветами. Для императрицы и августейшего семейства в Азовской крепости был приготовлен на 5 столах обед на 139 персон. После обеда на театре давали французскую комедию. После этого шла в одной из галерей и русская опера «Иван-царевич». Затем был маскарад, где танцевали особенную для этого случая кадриль, кавалеры и дамы, одетые в богатые турецкие и рыцарские костюмы. На другой день государыня в городке Таганроге закупала богатые азиатские товары на большие суммы. Вечером она отправилась на корабли, с которых и смотрела на блистательный фейерверк, изображавший Чесменскую битву. Фейерверк этот устраивал генерал-поручик Мелисинов. После фейерверка государыня на возвратном пути ко дворцу проезжала по дороге, по одним сторонам которой были устроены деревянные щиты с разноцветными шкаликами и плошками. По закрытии торжеств вскоре в Кремле был парадный прием турецкого посла с грамотой о вечном мире и подарками. Присланный посол от турецкого султана был Абдул-Керим. Церемониальный въезд его от подъездного дома на Якиманской улице через Каменный мост, затем по Маховой, Никольской, в посольский дом на Солянке был необыкновенно пышен. Посол ехал в золотой карете восьмерку белых лошадей с многочисленной свитой арабов, гуйдуков, скороходов, окруженный придворными чинами в золотых кафтанах. Аудиенция его у императрицы вышла тоже не менее торжественной. Подарки, поднесенные послом, были необыкновенно ценны. В них обнаружилась вся роскошь сказочного Востока. В числе подарков было золотое зеркало, осыпанное алмазами и рубинами, с арабской надписью следующего содержания: «Благословение и счастье, удовольствие и спасение, честь и победа, благая помощь и сила, власть и могущество, слава и долголетие владельцу. Драгоценнейший веер с алмазами, сапфирами, изумрудами и рубинами, такой же цены седло, усыпанное многоценными камнями, пернач и сабля, украшенные алмазами, яхонтами и жемчугами». Екатерина II осталась довольна подарками своего друга Абдул-Гамида, как она в шутку называла султана, и в своих письмах к иностранцам говорила: «Мне кажется, что дружба и согласие, которые установились между возлюбленным моим братом Абдул-Гамидом и мною, заставляют многих худеть». Хотя мир с турками и был заключен, но завистливая Европа не переставала интриговать в Турции. Точно так же и в то время, как теперь, турки беспрестанно нарушали условия мирного договора. По этому поводу государыня писала через 2 года Гриму: «По имени мир наш существует, на деле же Марабу, этим именем она часто называет турок, ежедневно его нарушают, пункт за пунктом, и потом опять хотят ставить заплаты. Мой братец Абдул-Гамид все тот же». окончательного подписания некоторых пояснительных статей Кючук-Кайнарджийского мира императрица дождалась только спустя 4 года после войны, в чем ей помог своим влиянием французский посланник Сен-При. Последний получил за это от императрицы Андреевскую звезду с алмазами. После Салтыкова был назначен в Москву главнокомандующим князь Волконский 1713-1789 годы. Это был один из выдающихся вельмож века Екатерины, умный и добрый, с низшими необыкновенно обходительный и гордый только с временщиками. Императрица два раза мирила его с Потемкиным. Он успешно отправлял все важные государственные должности, возлагаемые на него государыней. В 1771 году, назначенный главнокомандующим в Москву на этом важном тогда посту, он блистательно управляет столицей и деятельно ведет переписку с императрицей. При нем в Москве учреждается банк для вымена государственных ассигнаций, директором которого, как в Москве, так и в Петербурге, назначается граф Андрей Петрович Шувалов. Первая контора ассигнационного банка была открыта на Мясницкой, в приходе архидиакона Евпла. Здесь был размен ассигнаций и медной монеты. Последняя хранилась в подвалах и особых кладовых. То и другое имело необыкновенную сырость, и мешки с медью, производя постоянную россыпь, требовали нового счета, новой проверки. Позднее в этом доме была винная контора. Сперва ассигнации в публике встретили недоверие, но вскоре кредит бумажных денег и требования на них сильно возросли, но банк туго их выдавал. Вследствие этого в Москве открылись меняльные лавки, или, как их тогда называли, меновые лавки. Промен в последних в первое время существовал следующий. Меняя крупные ассигнации на мелкие, платили промену по грошу с рубля. Разменивая ассигнации на медь, брали по 5 копеек с рубля. Разменивая рублевки на ассигнации — по 10 копеек с рубля, а рублевки на медные деньги — по 8 копеек с рубля. Первые ассигнации были следующего достоинства — 25, 50, 75 и 100 рублей. По случаю появившихся фальшивых ассигнаций, переделанных из 25-рублевок достоинства в 75-рублевые, повелено впредь не делать 75-рублевых ассигнаций, и всенародно было объявлено, что каждый честный человек, имеющий такие ассигнации, в установленный срок представлял их для обмена на другого достоинства. Подделывателями ассигнации явились два брата Пушкиных, Сергей и Михаил, и Федор Сукин. Сергей Пушкин привез из-за границы штемпеля, литеры и бумагу для делания поддельных ассигнаций. Екатерина II ревностно взялась за преследование подделывателей и собственноручно прислала записку Волконскому, в которой выписывает наказание виновным. Сергея Пушкина, который для делания штемпеля ездил в чужие края и с онами при обратном пути на границе пойман, следовательно, более других заботился о произведении сего вредного государственному кредиту дела, лишить чинов и дворянства и взвести на эшафот, где над ним переломить шпагу и поставить на лбу «В», заключить его вечно, как вредного обществу человека, в какую ни есть крепость. Михаила Пушкина, как сообщника сего дела, лишить чинов и дворянства и сослать в ссылку в дальние сибирские места. Федора Сукина, через колебание совести которого сие вредное дело открылось, и Сергей Пушкин пойман, то, смотря более на его неокаменелость преступлении, нежели на его действительную вину, повелеваем лишить всех чинов и сослать в ссылку в Оренбургскую губернию. имение же всех сих отдать ближним их по законам наследникам. Кредит государственных ассигнаций после того сильно поколебался и только 15 лет спустя приобрел в народе снова свою ценность. В 1786 году ассигнации были обменены на новые образцы, изготовлено было их на 50 миллионов рублей. Всех обменено было прежних ассигнаций на сумму 46 219 250 рублей. В следующем году ассигнаций было выпущено уже на 100 миллионов рублей. К концу царствования Екатерины ассигнаций в обращении было на 157 миллионов рублей. С 1768 по 1786 год бумага для ассигнации делалась на Красносельской бумажной фабрике графа Сиверса. Есть предание, что в первое время не хватило материала для приготовления бумаги, и что Екатерина приказала выдать все свое старое дворцовое белье, скатерти и салфетки. Позднее была учреждена казенная бумажная мельница в Царском селе. Первые ассигнации приготовлялись на белой бумаге, имели вид четвероугольника по сторонам с внутренними просвечивающимися прописями. Вверху — любовь к Отечеству, внизу — действует в пользу онога. С левой стороны — государственная казна, а с правой — достоинство ассигнации прописью. В конце следовали для возбуждения большего доверия подписи двух сенаторов, советника правления и директоров банка, писанные собственноручно пером. Первые ассигнации были в обращении 18 лет. Легкий способ и неограниченное право выпускать ассигнации, заменяющие наличные деньги, давали повод министру финансов во времена Николая и графу Конкрину назвать их «сладким ядом государства». При Павле I число ассигнаций возросло до 212 миллионов. При Александре I в 1810 году сумма их достигала до 577 миллионов. С 1812 по 1817 год масса всех ассигнаций, обращавшихся в народе, простиралась до 836 миллионов. Зато и достоинство их упало на 75% против серебряной монеты. В течение этого времени народ привык считать серебряную монету в 25 копеек или четвертак ассигнационным рублем, и серебряная монета в 25 копеек принималась за 100 копеек медной монеты. Есть свидетельство, что в Отечественную войну Наполеон, желая подорвать окончательно наш кредит, пустил в ход массу фальшивых ассигнаций. По выходе французов из Москвы крестьяне представляли военному начальству доставшиеся им по разным случаям во время неприятельского нашествия 100-рублевые ассигнации французского изделия, так искусно подделанные, что даже в ассигнационном банке приняли их с первого взгляда за настоящие. Они отличались от русских только тем, что подпись на них была выгравирована. Данилевский в своей истории 1812 года говорит о письме Бертье к Наполеону, где последний, между прочим, изъявляет свою горесть о потере последней своей коляски, в которой были самые тайные бумаги. Данилевский добавляет: «В ней найдено было нами очевидное доказательство плутовства Наполеона — доска для делания фальшивых 100-рублевых русских ассигнаций». Известный следователь по раскольничьим делам Лепранди уверяет, что эти фальшивые ассигнации печатались в Москве на Преображенском кладбище. Московские старожилы ему указывали в 1846 году на две комнаты на этом кладбище, в одной из которых стоял станок для делания фальшивых ассигнаций, а в другой жили французские жандармы. Возвращаемся опять к деятельности московского главнокомандующего князя Волконского. При возникновении пугачевского бунта императрица деятельно ведет с ним переписку, советуя ему успокоивать умы жителей древней столицы. Князю Волконскому привелось также быть главным деятелем в суде над самозванцем. В Москве чернь была в таком настроении, что правительство одно время боялось, чтобы Пугачев не наделал в ней какой ни на есть пакости. Вера в него, как в Петра Третьего, там была очень сильна. В этих-то видах Москва и была избрана местом для суда и казни Пугачева. Князь Волконский хотел сделать воз Пугачева как можно более гласным. Он приказал изготовить особенную повозку, на которой стояла виселица, и к ней, стоя, должен был быть прикован Пугачев. Наверху над ним должна быть доска, на которой большими буквами выписаны все его злодеяния. Но императрица проект князя не одобрила, а приказала его привести днем под конвоем, окроме тех, кои с ним, сот до двух донских казаков и драгунов, без всякой дальней аффектации и не показывая дальнее уважения к сему злодею и изменнику. Пугачева привезли в Москву в 10 часов утра 4 ноября 1774 года. Народ массами встретил повозку с ним и провожал в бесчисленном количестве по всем улицам до Монетного двора в Охотном ряду, где была приготовлена тюрьма для Пугачева. Множество карет с дамами собралось к Воскресенским воротам. Думали, что Пугачев подойдет к окну, но этого ему сделать было нельзя. По привозе в тюрьму его приковали к стене. Жена и сын его помещены были в отдельной комнате. Следователи Шишковский и Галахов поселились в той же тюрьме. Через час прибыл в тайную экспедицию и князь Волконский. К судьям в судейскую комнату ввели Пугачева, который пал на колени. Князь Волконский стал говорить с ним истерически, каким он образом, где и когда он содеял злодейство и так далее. На вопросы Пугачев отвечал спокойно и ясно: «Мой грех виноват» и прочее. Послал Волконский и за женой Пугачева. Казачка не знала о делах мужа и отвечала на все вопросы неведением. Пугачев бросил ее еще за 3 года. Для участия в окончательном суде прибыли в Москву генерал-прокурор князь Вяземский и Павел Сергеевич Потемкин, возивший в Петербург следственное дело. 9 января 1775 года была подписана сентенция. Пугачев и Перфильев приговорены были к четвертованию. Казнь совершилась 16 января 1775 года в Москве на болоте. Вот что передают очевидцы о казни Пугачева. Эшафот был воздвигнут на середине площади. Вокруг были поставлены пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Здесь же был и обер-полицеймейстер Архаров со своими подчиненными. На высоте лобного места или эшафота стояли палачи. Позади фронта все пространство низкой лощины болота, все кровли были усеяны зрителями. Любопытные даже стояли на козлах и запятках карет и колясок. Вдруг все сколебалось и шумом заговорило: «Везут! Везут!» Вскоре появился отряд кирасир. За ним необыкновенной высоты сани, и в них сидел Пугачев. Он держал в руках 2 толстые зажженные свечи из желтого воска, который от движения оплывал,

и платить по-прежнему подушные. Купцы же всех трех гильдий освобождались от подушного и обязывались платить по 1% с объявленного им по совести капитала. Про этот манифест государыня писала к Гриму, что он ее лишает 1,5 миллиона дохода. Также не менее неудовольствие в Москве произвел указ от 3 апреля 1775 года об экипажах и ливреях. Главным мотивом для распределения экипажей и ливрей, соответственно, разным рангам, выставлено желание уменьшить день ото дня умножающуюся роскошь. Сакин, саксонский посланник, доносил своему двору, будто этот указ произвел в Москве больше неудовольствия, нежели бедствие чумы и пугачевщины. А неслужащая часть дворянства, униженная новыми правилами, будто начала покидать столицу. Государыня в этот приезд пробыла в Москве почти год и на этот раз, видимо, осталась довольна древней столицей. О своих тогдашних впечатлениях вот что она писала Гриму. «Я в восторге, что сюда приехала. И здесь все большие и малые в восторге, что меня видят. Этот город есть Феникс, воскресающий из пепла. Я нахожу народонаселение заметно уменьшенным, и причиной тому чума. Она, наверное, унесла в Москве более 100 тысяч человек. Но перестанем говорить об этом. Вы хотите иметь план моего дома? Я вам пришлю его, но нелегка штука спознаться в этом лабиринте. Я пробыла здесь 2 часа и не могла добиться того, чтобы безошибочно находить дверь своего кабинета. Это торжество путаницы. В жизни я не видела столько дверей. Я уж 30 велела уничтожить, и все-таки их вдвое больше, чем требуется». Какие неудобства императрица испытывала, видно, между прочим, и слов, сидя между 3 дверями и 3 окнами, а также из следующей выдержки. «У меня в Москве очень дурное помещение в грязном квартале. Дом мой высок и сам по себе, и по местоположению, которое он занимает. Соседние испарения распространяют там миазмы, более полезные в истерике, чем приятные. И я удаляюсь оттуда почаще».